Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, доброе утро. Надеюсь, кофе у вас в чашках. О трубках я не говорю, это не положено, но мы с вами продолжаем. Так вот, я понял, находясь в Дартмуре у англичан в плену, почему мы проигрываем им на морях. Там было среди пленников больше всего французских морских офицеров. Так вот, когда нам пришлось плыть из апорта в Плимут, 7 дней я лежал на спине и не мог бы шевельнуться, даже если бы на моих глазах похищали знамя нашего полка. Только из-за такого предательского шторма Нельсон и одержал над нами верх. Не успел я прибыть в Дартмур, как начал строить планы, как бы выбраться оттуда, и можете мне поверить, что с моей сообразительностью, развитой вдобавок 12 годами войны, я очень скоро нашел способ бегства. Прежде всего, надо вам сказать, что у меня было очень большое преимущество. Я немножко умел говорить по-английски. Я выучился этому за несколько месяцев перед осадой Данцига у адъютанта О'Брайена из ирландского полка, потомка древнего королевского рода. За небольшой срок я научился довольно бегло болтать. Я вообще могу быстро усвоить все, что угодно, если уж захочу. Через каких-нибудь 3 месяца я мог не только объясниться, но и употреблять английские идиомы. О'Брайен научил меня говорить «разгрызи меня, Бог!» Это все равно, что по-нашему «мафуа». И еще «исчадие ада», что значит «ventre bleu». Не раз я видел, как англичане улыбались от удовольствия, слыша, как я говорю точь-в-точь, как они. Нас, офицеров, помещали подвое в камере, что мне не слишком нравилось, так как моим сожителем оказался высокий молчаливый малый по имени Бомон из полевой артиллерии, попавший в плен к англичанам под Асторгой. Редко мне приходилось встречать человека, с которым я не мог подружиться, потому что и нрав, и манера держаться у меня, ну, вы сами знаете. Но этот Бомон никогда не смеялся моим шуткам, не сочувствовал моим горестям. Он сидел и смотрел на меня угрюмым взглядом, и в конце концов я начал думать, что после 2 лет заключения он тронулся умом. Ах, как мне хотелось, чтобы вместо этой мумии со мной был старый Буве или кто-нибудь из моих товарищей гусар. Но ничего не поделаешь, приходилось мириться и с таким компаньоном, и к тому же было ясно, что никакой побег невозможен, если он не будет в нем участвовать. Иначе что бы я мог сделать, постоянно находясь у него на глазах? Я заговорил о побеге сначала обиняками, потом напрямик, и мне показалось, что я убедил его действовать со мной заодно. Я исследовал стены, исследовал пол и потолок, но сколько я их не ощупывал и не выстукивал, всюду они были одинаково толстыми и непроницаемыми. Дверь была железная, запиралась на замок с пружиной, в ней была маленькая решетка, сквозь которую дважды в ночь заглядывал часовой. В камере стояли 2 койки, 2 табуретки, 2 умывальника и больше ничего. Мне этого было достаточно. Разве я привык к лучшему за 12 лет походной жизни? Но как мне выбраться отсюда? Каждую ночь я думал о своих 500 гусарах, и мне снились страшные сны. То все мои гусары оказывались без сапог, то всех лошадей раздуло от отравы, то у них воспалились копыта, или же все 6 эскадронов в присутствии императора перепутали строй. Я просыпался в холодном поту и снова начинал ощупывать и простукивать стены, ибо я знал, что нет трудности, которую нельзя преодолеть с помощью изобретательного ума и пары ловких рук. Единственное окошко нашей камеры было так мало, что в него не пролез бы и ребенок. К тому же посреди оно было разделено толстым железным брусом. Как видите, в смысле побега оно сулило немного надежды. Но я все больше убеждался, что наши попытки надо начинать именно с него. Словно для того, чтобы еще ухудшить дело, окошко выходило во двор для прогулок, обнесенный двумя высокими стенами. И все же, стоя за Рейном, пора говорить о Висле, как я сказал моему угрюмому товарищу. Поэтому я отломал от койки маленькую железку и принялся отбивать штукатурку вверху и у основания оконного бруса. Я трудился 3 часа подряд, потом, заслышав шаги тюремщика, бросался на койку и, немного погодя, снова принимался за работу, а через 3 часа опять делал перерыв. Сделаем его и мы с вами. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.